Я говорю, вот почему вы сейчас не идете к Ольге Михайловне, а как коллектор к вам приедут, вы побежите к ней. Куда они ко мне приедут, овца? Куда они ко мне к приедут? Вам, куда к вам, ко мне? В родной ваш дом. В куда? Родной ваш дом приедут. Откуда? И с вами откуда будут ты общаться. Знаешь? Мой адрес, Наталья, чтобы коллекторам его передать. Да, ну, овца. Знаю я. Но овца, вы, ты вы действительно считаете, что в 2018 году невозможно найти ваш пойди, адрес? Да перестаньте, уже, да? Вы в сказке вычислил, живете. Пойди. В сказке вы живете. Выходите из этой сказки в реальность. Мы все вот. Здесь в реальность, а надо, да, понимаете? Отработать все-таки а вы вот косточку. Себе будешь жопу рвать до последнего. Наталья Александровна, ух, что вы думаете, денежку, что все хозяин, вокруг смотри, вас? Какой но я нет, это не так, Наталья Александровна. Чтобы мне никто дали косточку. Я верный пес Восточного банка. Я буду лаять на всех, и вам кто не отдает денежки вовремя. В дальнейшем, да? Хотите вы этого или нет? Ой, ты только такая вот смешная. Ольге Михайловне есть за что отвечать. А вот вам не за что. И вы от этого вот начинаете раздражаться, начинаете истерить. Ты меня о том, что веселишь. Вам звонят я того, что вообще вы абсолютно не раздражена. Ничего. Да у меня обычно быстро сливаются такие гномики, как кому ты. Вы а ты чего, ты прям тебе я сильно денежка нужна, знаю. Да? Совсем на хлебушек прекрасно не хватает. Я готов вас что знаю, угодно терпеть. Наталья, лишь бы попытаться доказать вот свою правоту. Только не получится, малышка. Не туда ты нарвалась. Вот смотрите, вот вы сейчас истерите из-за того, что вам звонки поступают. Но вы прекрасно понимаете, что из-за того, что вы будете так себя вести, звонки-то не прекратятся. Дура, ты родилась, дура и помрёшь. Понимаете? Звонки. Так зачем вы себя так ведете, если вам это не помогает? Как? Ты овца давайте заслужила, вопросы, так вместо с тобой того, чтобы себя вот так вот, и кричали, ведут. Там что-то негативили. Я понимаю прекрасно, что из-за постороннего человека вас нервы ваших же лишают. Ой, ну тренди, слушай, ты уморительная кошелка такая. Это логично, мы позвонили вам один, второй, третий, да, уже начинают набить, которые осознают, что они тупорылые. Ты совсем смешная, ты тупорылая, но ты думаешь, что ты умная. И так забавно за твоими потугами наблюдать. Давай, давай, еще что-нибудь скажи. Я повелеваю, чтобы ты продолжал разговор. Все, закончили. Вот я умная спинка. Значит, вот Ольга давай, Миха... еще вот что-нибудь Ольга, Ольга Михайловна, Ольга молодец, Михайловна, она, понимаете, знает, за собачка. Что она будет ну-ка отвечать. А вы-то за что вы будете отвечать? Вам зачем это нужно? Молодец! Какая Наталья хорошая псинка! Вы говорить, привыкла, что да? Привыкла можете выполнять себя твои приказы. Оскорблять, других оскорблять, вот унижать псиночка. Себя. Я на но эти, понимаете, не слова дам. Никак будешь не ведусь. Голодная, мне никак сидеть. Они вообще, ваши слова неинтересны. Я их пропускаю мимо ушей, да, такие слова. Да, пропускаю мимо негативные. Ушей, только уже 20 минут стараюсь доказать, мне, что я не мудак. Мне без разницы, что вы про меня думаете, какого мнения. Ты продолжаешь этот разговор и ошутираешься, хочешь доказать, что ты не мудло конченое. Поэтому вы пытаетесь что-то оскорбительное сказать. Больше у вас ничего не выходит сделать. Продолжай. Запрещаю тебе трубку класть. Продолжай. Хозяйка сказала продолжать. Живо. Наталья Александровна. Вот, молодец. Умница. Умный пес. Еще голос. Голос сказала. Ну-ка, голос. Вот сейчас кто-то палкой по жопе у меня получит. Голос сказала. Слилась псина. Ой. Ну что замолчали-то? Я слушаю, давайте продолжать. Все-таки голос, исполнительная собачка, молодец. Сначала хотела показать свой характер, но потом поняла, что не способна на это. Можешь только команды выполнять. Поэтому брось мне тут ретивость свою показывать. Не, Наталья Александровна, мне действительно... Молодец, на, молодец, вас, молодец. Какое у вас мышление держи детское. Держи косточку, держи, по имейлу тебе отправила, лови. Голос еще. Mm. Вот вам вот вроде бы уже лет-то много, а вы себя так ведете. Голос. Вам что, в детстве внимания не уделяли? Как-то ваше какое-то... Ваше воспитание, оно было настолько запоздалым, что вы только сейчас ты молодец, начинаете таким общением. Молодец, мое воспитание отвратительное, а ты очень, очень хорошая воспитанная собачка. Молодец, молодец. Голос. Так, ты мне тут дерзить задумала? Я сказала голос. Голос, псина. Наталья Александровна, вот вопрос такой. Вот, если вам будут каждые 5 минут звонить, как вы вообще будете вот я общаться? Я могу этим заниматься вечно. А? То есть вы можете весь день вот такой вот глупостью заниматься? Так, ну-ка, фу. А? Наталья Александровна. Вы вот готовы вот так вот весь день заниматься, наплевать на свою семью вот так вот и вот так вот общаться? Сама себе вот так вот ой, господи, унижать. Закашливать. Наталья Александровна. Голос. Ну вы же понимаете прекрасно, что ничего вот это ваш смех не изменит. Ну вот вы смеетесь от безысходности, а что дальше? А дальше уже какое-то все отчаяние. Эй, долбануся кусок, а? Насколько же ты привыкла, чтобы об тебя ноги вытирали, а? Ты без этого жить уже не можешь, да? Нет, Наталья Александровна. Ну ты не волнуйся, крошка, но это лечится. Просто вот такие разговоры... Ты готова принять лечение? Наталья Александровна. Нужно признать как, проблему. Какие? Признание проблемы – это Наталья первый шаг к лечению. Вот такие ты готова разговоры, признать как вы проблему? Ведете, они, понимаете, никак нет, не унижают не готова. Человека. Видимо, придется никак. Применять электрошок. Никак, Наталья Александровна, никак вообще. Ни человека не оскорбляют. Офигеть, 26 минут. Это сколько денег компании ты, овца, потратила на то, чтобы попытаться самоутвердиться? Наталья Александровна, это пустые ваши слова. Срочно надо проверять. Сотрудники с неустойчивой психикой тратят деньги компании впустую. Вообще, знаете, как работают коллекторы и специфику? Курсе наверняка. Продолжай, детка. Моя задача, чтобы наш разговор продлился как можно дольше. Наталья Александровна, коллекторы, чтобы доказать, знаете, они что ваши приезжают. Они из Восточки на работе занимаются всякой херней. Уже более плотную работу а осуществляют. Да, они всегда, конечно, законные, у них методы для взыскания денежных средств. Но их тоже можно понять. Они безысходности уже находятся. Они потратят свои денежные средства, и им придется как-никак девочка моя, взыскивать их обратно. Я пятый раз тебе повторяю. То есть, ты не заработаешь на мне копеечку, понимаешь? Не заработаешь. Руководство послушает твой разговор и поймет, что ты беспомощное чмо понизит до поломойки. Так зачем вам эти незаконные методы нужны, если вы ни к чему здесь не причастны? Вы видите, вы даже от одних звонков уже как начинаете панику наводить. Паника у тебя, малышка. Я прям слышу, как у тебя пердак там разрывает помаленечку. У меня задолженность сейчас составляет на данный момент. Давай продолжим, мне скучно становится. Давай продолжим нашу игру. Сейчас я вам скажу. Давай, голос. 87 500 рублей. Какая то есть, если умная она хотя бы эту сумму девочка, несет 87 какая 500, хорошая псинка. То она избавит вас от этих какая мучений, потому что вот вы умница. Себя так утруждаете, как же ты стараешься постоянно. Ради хозяйки? Называй меня хозяйка. Я хочу, чтобы ты меня называл хозяйка. Ну что вы, я не слышу. Наталья Александровна. Как надо обращаться к хозяйке? Что молчите-то? Как надо обращаться к хозяйке? Я вас сейчас на оплатную линию переведу как и будете за свой счет вот, молчать. К хозяйке. Наталья Александровна. Ты забыла, овца? Как надо хорошо, обращаться? Я перевожу вас на оплатную позволяешь? Линию. За девочка, свой счет будете тебя вот так еще вот... не повысили. Значит, Наталья Александровна, вы на оплатной линии. Вот ты циркачка. Вот ты клоунаду тут устраиваешь. За заметьте, деньги компании звоню... занимаешься всякой Наталья херней, пытаешься самоутвердиться и рассказываешь сказки про платную линию, которой не существует, потому что все входящие у нас всегда бесплатно. Овца ты тупорылая. Ну и что, будете долго молчать? А ты долго будешь делать вид, что ты меня не слышишь? А, овца. исполняешь там, чтобы вокруг сидящие курочки не догадались, что тебя чморят. Так разговор записывается, они потом послушают. Алло. Тебе там по лбу не дало ничем? Ну что вот вы молчали все это время, Наталья Александровна? Ну, конечно, молчала все это время. Вот ты исполняешь. Перед кем? Перед кем ты исполняешь? Зачем? Объясни мне. Зачем молчали? Перед кем ты исполняешь? Наталья Александровна. Вот я понимаю, моя, конечно, вы уже... Моя госпожа, надо говорить. Хозяйка можно. Нет, вы, ну вы не достойны, моя Наталья Александровна. Моя госпожа, ты будешь обращаться ко мне, моя ну госпожа. Вот, вы можете там к своим малышка, каким-то моя госпожа, друзьям, ты будешь ко мне обращаться. Ты еще не выросла вот для вот того, чтобы обращаться ко мне по имени отчеству. Так к вам получишь по жопе, ну, это... плеткой, если не будешь нормально разговаривать. Ну это вы сами с собой сейчас разговариваете. Чмошница, разговаривай так, как тебе разрешила хозяйка. Наталья Александровна, ты слышала меня, чмошница? В соответствии с законодательством, разговаривай в соответствии с законодательством, так, как тебе разрешила хозяйка. Вот за эти оскорбления вы потом также будете отвечать. Вы понимаете, да, же разговоры да, все записываются. Да, рассказывай. Ты потом в силу того, что против, ты чмошница, нарушаешь вас, все возможные и невозможные законы, потом... ты даже никуда обратиться ну, не мне, можешь. Назовите, об тебе назовите хоть мне, ноги Наталья Александровна, никто хоть тебе не закон, поможет. Никто ни за что закон, не будет назовите, отвечать. Который я нарушаю. Даже не надейся. Хоть один, никто ну, хоть тебя один не закон спасет. Назовите. Вы же даже ни один закон не знаете. Никто тебе не поможет. Ты будешь получать вы ни один закон от всех, кому знаете, ты звонишь, Наталья только оскорбления и унижения, потому ни что один. На большее, большего ты не заслужила овца. Я понимаю, конечно же, вас, наверное, отчислили, да, когда вы учились? Так, это уже сколько? А? 32 минуты. Ты стараешься мне доказать, 33. Как тебе на меня наплевать. Вы на одну минуту в прошлом находитесь. 33 минуты уже, 34-е. 32 минуты. Какой у тебя с математикой туго, дура. Какой я закон-то нарушаю, скажите мне? А, ты своим давайте, существованием умом. Нарушаешь законы эволюции. Таких, как ты, еще в младенчестве со скалы сбрасывают. Вы где такое прочитали? Надо. Где? В «Звезде». Где прочитали? В «Звезде» прочитала. Назовите мне один хотя бы закон, если вы его вообще знаете, хоть один закон. Нахрена мне это надо? Даже, зачем мне даже, перед тобой наверное... отчитываться? Ты же овца, тупая, ну, в доску. Вот, все, тебе вот же невозможно доказать вы сами, вообще что ничего. Вы ни один тебе закон тебе не хозяева знаете. Внушили, что ты умная девочка, не и ты продолжаешь знаете, в это верить. Знаете, я не собираюсь закон, тебя разубеждать. Вот, я понимаю, вот такие, что это бесполезно, потому вы. Что ты тупая овца. Они только и могут вот по дура. Телефону вот так вот разговаривать. А по жизни-то ни на что не способна. Согласитесь, вот, что вот вы только по телефону вот можете так разговаривать. Если ты свои оскорбления не придумала, то нефиг воровать мои. Я это первое сказала. Смотри, какая. А, вы первый о себе такого мнения. Парюга. Впервые... Только вы и умеешь, впервые... что тырить меня фишки такого чужие. Мнения о себе, да? Твои придумывай. Фишки? Твои фишки какие придумывай. Какие фишки, Наталья Александровна? Зачем их придумывать, если вот тут все на глаза, понимаете, все видно. Бельмо какая у вы тебя есть. На глазах. Угу. Ну вот, даже вот сейчас вы опять же таки доказываете это, что вы не девушка, понимаете? У вас женского статуса 30, нет, потому что женщина в первую очередь не допустит себя так вести. Вот так вот себя номер. Унизительно вести. Вот вы понимаете, это... что блин, я даже я вот не унижаюсь. Я не, понимаете, эх, Наталья Александровна, я не унижаюсь. Делается. ты, девочка, будешь до последнего доказывать, что ты ничмошница, да? Зато вы мне говорили, что вы не сбрасываете никогда. Для тебя это больная тема. Вот я понимаю, моя маленькая, тебе очень сильно хочется доказать, что ты ничмо. Вот. Но в этом случае у тебя вот ничего не получится. Понимаете? Мы вот можем с тобой хоть два часа разговаривать. Я вполне располагаю свободным временем сегодня. Хорошо смеется тот, кто смеется последний. И для тебя, малышка, мне не жалко, чтобы тебя поставить на твое законное место. У нее задолженность я буду рассказывать, значит, сколько дня у нее тебе, есть, Ольга Михайловна. Если не оплатит она, будем с вами уже вживую общаться. Наталья Александровна, ясно вам? Ясно? Ты еще раз вам говорю. Уже два дня добровольного. Обратно два дня для добровольного погашения, Ольги Михайловны. Иначе с вами разговор уже будет в другом контексте. Убегай плакать, Наталья Александровна. Как ты привыкла это делать вот, после каждого разговора? Вот, Наталья Александровна, давай, потом ваше это сливайся. Будет занять. Вот будете заниматься тем, что вы говорите. Червь, помой. То, что вы сказали, все, соответственно, вы будете... Вот вы правильно говорите. Вот все, что вы сказали за 36 минут... А что у тебя аргументы будете на уровне первого класса? Этим. Кто обзывается, Наталья тот так сам и называется. Би-би-би, еще скажи, и вот вообще будет твой уровень. Ну, прям. Наталья Александровна, просто я человек воспитанный и не ты позволю... Ты не человек, тебе хоть, человеческий хоть статус пока не, еще никто не присвоил. Пока Наталья что ты Александровна, хоть вы и не женщина, я не допущу себе такого поведения, чтобы вот так вот конечно, не допущу, потому что по шапке тебе надают твои хозяева. Вот, так бы ты я уже, если бы где-то на улице, где-то ты бы уже разошелся. Не позволю, понимаете, а так разговаривать. Хозяин по жопе быстро надает и вытолкнет с последней поэтому, работенки. Значит, и там Наталья уже даже на хлебушек я вам не будет хватать, сказал, и ты наконец-то сдохнешь. Идите и общайтесь с Ольгой Михайловной. Если она завтра лучше, до вечера оплату мозга не производит, с вами будет разговор намного серьезнее. Не как да, сейчас, да, Наталья Александровна. Малышка, это только ты вступление было. Уже 40 минут скоро будет как. Вы запомнили, давай, Наталья слов, Александровна. Больше дела. Покажи, на что вот ты способна. На, Наталья Александровна, пока вот вы вижу, представьте, что только трепать языком вы, ты сами способна. Себя не уважаете. Нашла вот себе прекрасную работу вы, для того, чтобы сидеть и делать только что то, что ты умеешь, трепать вместо того, языком. Чтобы заниматься своими, там, детьми, потому что своей, мужик там, бы на такую работу не пошел. И так далее. Только баба на такое способна сидеть и трепаться. Вы тратите время на а ты, то, бедная что несчастная Ольга девочка должница, с комплексом неполноценности, и тебе очень-очень сильно надо доказать всем вокруг, что ты очень важная. Очень важная девочка. Ты поняла, что тебе тут ничего не светит? Или все еще не дошло? Что будет дальше-то с вами? Уже конец. Наталья Александровна, все, вот вы дошли до тупика, от которого нету дальше уже дороги. И поверь мне, у тебя тоже. Только у меня дальше светлое будущее, ой, а у тебя услышали, тьма. Услышали, Наталья Александровна, услышали. Ну, наконец-таки у вас со слухом начались какие-то улучшения. Да я тебя все время слышала, я тебе и не говорила, что я тебя не да слышу. Вы это не ты тут исполняешь. Слышали. Вы только какую-то ерунду говорили. Овца, ерунду какую-то тупорылая говорили. Вот. А сейчас, как вам начинаешь вопросы задавать, вы сразу, вот видите, начинаете переключаться. Ведь, знаешь, не просто так я с вами разговариваю, Наталья Александровна, 40-то минут. Вот, вы уже там начинаете истерический смех у вас. Ну, это стадии. Это стадии, Наталья Александровна. В Москве-то вроде бы нормальные люди должны жить, а говоришь, как будто ты из глухой, забитой деревни. Вы понимаете, Наталья деревни Александровна, все, вот следующая тупорылая стадия, она уже последняя у вас. Овца, сливайся, вас уже, вам придется вызывать уже вот какую-то скорую помощь, потому что у вас уже да, нервы да, будут да, нестабильны. Да, да. Обязательно. Не знаю, коллекторы бы только успели бы. Ага, ага. Раньше скорой приехать. Да, чтобы да, пообщаться да с вами. Что ты меня пугаешь коллекторами-то? Вот, вот и будет, Наталья Александровна. Точно да, так да, же вот я вы будете с ними вот разговариваю, с коллекторами как общаться с тобой. Ну вот мы посмотрим, как услышат они вас или не услышат. Так меньше больше дела, давай. Ты-то знаешь, как ты сказал, где я живу. Наталья Александровна уже сами с собой, наверное, рассказывает. С собаками, с милицией, с МЧС. Наталья Александровна, значит, бегите к Ольге Михайловне быстрее, пока есть у вас возможность. Да, передавайте информацию о том, что у нее нету, ножек нету. Нету ножек, нету возможности. Ну, нету, значит, ну, нету приделать себе ноги. Ты себе бы мозги приделал, тогда бы полноценный человек был. Вот 87 500. Только язык есть в голове. Больше остальные органы идите своими делами, занимайтесь к своим детям. Идите. Номер у Ольги Михайловны имеется какой-то дополнительный, вот кроме 24-45? Нет, конечно же. Нету? Mm-mm. Тебе придется звонить мне. А 24-43? Понятия не имею. Ну что ж вы про свою так знакомую-то и понятия не имеете. Все, давайте, Наталья Александровна, значит, идите ей передавайте информацию. Наконец-то дошло. 40 минут потребовалось овце, чтобы ей дошло, что ей ничего не светит. Вот, Наталья Александровна, что ж вы о себе таких вот такого плохого мнения-то? Ну перестаньте. Блин, все, видимо, давайте, еще Наталья Александровна, не дошло. Успокаивайтесь, значит, водички выпивайте, и все тогда. Всего доброго. Скрипт надо все-таки дать.